Сентябрь, 2000 год. Серпухов, Императорская академия. Прошло 3 недели моего пребывания в академии. Более-менее освоились Робером. Даже познакомились с теми студентами, что не поехали домой, оставшись здесь. В основном это были ребята и девушки из небогатых дворянских родов. Оказывается, некоторые рода годами копили средства, чтобы появилась возможность обучаться именно в Императорской академии. Толково мне объяснила 14-летняя баронесса из Литовской губернии Аудра Будке. Ее родичи проживают в городе Мемель на морском побережье. «Понимаешь, Егор, Императорская академия – это прежде всего связи в высшем обществе. Со временем дети аристократов подрастут и займут места своих родителей, особенно наследники. Здесь учатся дети или внуки императорской семьи. Некоторые родители надеются найти пару для своего отпрыска с претензией на будущее, чтобы потом оженить своих детей или удачно выдать замуж. Хотя, по всем отзывам, здесь неплохой профессорский состав. Ну и условия проживания, что вы уже успели заметить. Все выпускники получают офицерские патенты. В общем, плюсов достаточно», – терпеливо поясняла Аудра. «Дети простых людей имеют шанс попасть сюда именно бесплатно», – спросил я. «Есть такая программа от императора. Если у ребенка обнаружится дар, причем очень сильный дар, то его возьмут на обеспечение казны. Вот только это могут быть так или иначе бастарды. Дети, рожденные от шалости дворян, перенявшие по наследству от одаренного родителя свой личный дар. Только так и никак иначе», – убедительно заявила Аудра. Аудра Будке появилась в академии через неделю после меня. Познакомились в тире по стрельбе из лука. Аудра оказалась любительницей пользоваться луком. После этого баронесса примкнула к нашей компании и даже в столовой сидели за одним столом. Аудра была природной блондинкой, хотя в этом нет ничего особенного. Баронесса из Прибалтики, а там блондинки и блондины – обычное явление. Мне девушка понравилась, как наверняка и Роберу, но пока мы не устраивали соперничество. Аудра – маг-универсал, с уклоном в сторону лекаря. Она и учиться сюда приехала именно на лекаря, так что я с ней попаду, скорее всего, в одну группу. Есть у девушки перспектива развития способностей как маг воздуха, что здорово будет ей помогать при стрельбе из лука. Уж я-то знаю об этом, как никто другой. Сам пользовался в прошлой жизни. Аудра стала ежедневно посещать тир в то время, когда я занимался там же. Порой мне казалось, что она испытывает симпатию в отношении меня. Но я не торопил события. Пусть яблочко созреет, не хочется обижать ее лишней навязчивостью. Пока мы просто дружим троицей. За 3 недели моих усиленных тренировок появились результаты, что меня радовало. Я больше не выглядел как дрищ. Дрищ – жорганизм, человек слабый и хилый телом. Начал прорисовываться рельеф мускулатуры. Появилось подобие пресса на животе. Занятия на скалодроме здорово развивали гибкость и ловкость. Замечу, что я усиливал эффект развития тела своей смесью, которую решил оставить как секрет рода. Ведь придумал это не я, а Егор до меня. Как-то выйдя из душа, обернутый полотенцем по бедрам, я услышал восхищение моего соседа. «Обалдеть, Егор! Ты реально прогрессируешь! Твое тело становится атлетичным. Может, мне тоже начать ходить с тобой на скалодром? Как думаешь?» «Лишним точно не будет. Я после пробежки там постоянно околачиваюсь», — ответил я. Так Роберт стал составлять мне компанию, а позже к нам присоединилась Аудра. В стрельбе из лука прогрессировал заметно. Я уже без всяких усилий растягивал тетиву на полную мощь. За 10 секунд успевал сделать 5 выстрелов. Заметив такой прогресс, Асгар Ильфатович подал мне композитный лук. «Ну-ка, попробуй из этого, Егор», — велел он мне. Я с усилием натянул тетиву на лук и попробовал стрелять. Это оружие оказалось более мощным и дальнобойным. С того дня начал пользоваться именно композитным луком в стрельбе по мишеням. В первых числах сентября начали прибывать будущие студенты первого курса. Как нам пояснили, старшекурсники появятся во второй половине сентября, да и то только на общее собрание. Потом разъедутся на практику по разным прорывам. Оказалось, что император подписал новый указ, в соответствии с которым старшие курсы студентов обязаны практиковаться на уничтожение монстров в прорывах. Значительно увеличили приз за закрытие прорыва, а именно в 2 раза. Честно сказать, у меня чесались руки поехать в какой-нибудь прорыв и закрыть его. Ведь я знаю по прошлой жизни, как это сделать. Пока имелось свободное время от учебы, я занимался не только тренировками. В лаборатории сварил зелье добавки к зелью развития физического тела. Да и само основное зелье сварил тоже сам. Рецепт я знал, ну и в записях Егора такой также присутствовал. Нужные ингредиенты для варева купил в Серпухове. Надо было как-то зарабатывать, ведь денег мне не пришлют. Я это понимал совершенно конкретно. Стал по вечерам варить лечебные микстуры, в этом секрета нет. За них мне платили немного, тем более ингредиенты академические. За саму работу получал 2 серебряка за десяток, и то хлеб. За вечер мог сварить 1000, в итоге 20 серебряных монет. Академия рассылала такие флакончики с лечебным зельем по больницам империи. Так что такого товара требовалось всегда много. По вечерам перед сном я часто думал о своей новой семье. Мне очень хотелось влиться в этот род. Я даже стал тренироваться, чтобы повторить почерк Егора. Хочу заметить, что за пару недель стало получаться вполне похоже. В дневнике Егора я прочитал, что дела рода идут не очень хорошо, а значит, моя задача сделать все, чтобы бизнес рода Соколовых поправился. В первых числах сентября от деда пришла телеграмма, где сообщалось, что он и сестра планируют посетить меня во второй половине сентября, точнее, после 20-х чисел. Хорошо бы успеть до этого побывать в прорыве, опробовать свои силы и кое-что заработать. Придется включить легенду, что на меня напали, и я частично потерял память. О нападении смогут подтвердить семья рыбаков. Надеюсь, что я выкручусь, и дед с сестрой не заметят подмены. В один из дней за завтраком я обратился к своим друзьям Роберу и Аудре. «У меня имеется идея, что если нам посетить один из ближайших прорывов, попробуем себя на прочность. По описаниям там вроде нет особо опасных монстров. Тем более сейчас у нас свободное время, а когда начнется учеба, нам будет совсем не до этого». Закинул я вопросик на размышления друзей. «А что, я бы попробовала. Из лука стреляю вполне прилично. Похуже, чем Егор, но с 50 метров точно не промажу». Сразу подхватилась баронесса. «Ни разу не был под куполом, я бы тоже попробовал. Но смогу быть полезен только с мечом или шпагой. Жаль, что среди нас нет боевых магов», — тоже согласился Робер. «Зато есть очень качественные щиты. Насколько я понимаю, лучшие», — добавил я. Защитный артефакт «Щит Л» от рода Люмар имелся у всех. Робер продал Аудре за полцены такой артефакт. Именно продал, а не подарил. Но баронесса вроде даже не обиделась. Ну и я договорился с Робером, что заберу у него парочку щитов в рассрочку. Приняв решение, начали готовиться. Личного оружия у нас не было. Но его можно было арендовать в академии. Об этом я решил поговорить со стариками Галиевым и Закировым, с которыми успел подружиться за это время. После завтрака в тире завел разговор с бывшим егерем Закировым. «Луки я вам, конечно, дам. Оформим официально, как аренда. Но у меня другой вопрос. Вы же ни разу не были в таких местах. Вас могут и не пропустить под купол. Слишком молоды. Опытных магов пускают без сопровождения егерей. Но вы же салаги. Под какой купол собрались? Говори, Егор». Став серьезным, спросил Закиров. «На месте деревни Дубна, юг Московской губернии», — ответил я. «Свяжусь сегодня с охраной этого прорыва. В справочнике должны быть контакты. Завтра все вам поясню», — решительно заявил бывший егерь. Тем не менее, тренировку нам Закиров провел. Во время тренировки я решил спросить у бывшего егеря о магических наконечниках. В прошлой своей жизни я такими пользовался, а вот здесь ни разу не встретил, что показалось мне странным. «Наконечники, напитанные магией. На простых оружейных магазинах такой товар запрещают продавать. Иначе непонятно, что начнется в городе. Обычно специальные наконечники продают в лавках рядом с прорывом. Покупатели, как правило, профессиональные егеря. Я сам когда-то пользовался огненными или ледяными, а других, правда, не слышал. Хочешь запастись стрелами с такими наконечниками, Егор?» — заинтересовался Асгар Ильфатович. «Запас карман не трет. Наверняка пригодится при стрельбе по монстрам», — решил я прикинуться простачком. «А насколько я знаю, ваш троица постоянно таскается в лаборатории зелий и артефактов. Что вам мешает самим изготовить такие наконечники? Лень или тупость ваших голов?» — со смехом спросил Асгар Ильфатович. «Ведь и правда, что нам мешает? Втроем мы наверняка придумаем что-то убойное. Сегодня же подам друзьям такую идею». После этого мы пошли в лабораторию варить зелья. Там же встретили Робера, а уже оттуда втроем двинулись на обед. Войдя в столовую, я обратил внимание, что первокурсников значительно добавилось. Мы набрали еды на подносы и уселись за одним из свободных столов. «Интересно, куда все будут рассаживаться, когда появятся старшие курсы? Столовая явно не резиновая», — заметил я, еще раз осмотрев обеденный зал. «Вроде разное время назначают для курсов, а потом старшекурсники больше находятся на практике. Теорию дают в первый год, потом частично во второй. Далее идет только практика. А третий курс в связи с новым указом вообще отправят на границы», — ответила Аудра, как всегда более осведомленная, чем мы с Робером. Как только с основными блюдами покончили, я решил озвучить свою идею друзьям. Сначала они засмеялись, принимая мои слова за шутку. Я в своей прошлой жизни ставил знаки рун на наконечнике стрел, что меня здорово выручало, когда я был охотником за чудовищами, а потом, когда стал охотником за головами. К тому же это здорово помогало экономить свои деньги. Покупка зачарованных стрел — недешевое удовольствие. «Не вижу ничего смешного. Зря смеетесь. Я немного расспросил нашего инструктора по стрельбе из лука. Он говорит, что некоторые монстры имеют магическую защиту, а таких простой стрелой не прикончить. Покупать зачарованные стрелы мой карман не выдержит. Тянуть монеты из рода не хочу. Надо самому всего добиваться», — с серьезным лицом обратился к друзьям. Смех моих друзей увял. Самым опытным из нас троих по созданию артефактов, не буду считать то, что я делал это в прошлой жизни, является Робер. Он мне рассказывал, что занимается созданием артефактов 7 лет. Аудра больше мечтает быть лекарем, но зато она самая информированная из нашей дружной компании. «Чтобы создать такие артефакты, а зачарованные стрелы ничем иным не считают, нужен истинный одаренный. Таких называют ведунами», — сознанием дела заявила Аудра. «Так и есть. В нашем роду моя тетя ведунья. А еще мы приняли в род двух ведунов и слабых семей дворян. Тетка говорила, что при создании хорошего артефакта требуется видеть все мелочи магии», — сознанием дела подтвердил Робер. «Моя интуиция завибрировала. Слава богам, что в этот мир со мной перешла такая способность моей сущности. Стоп! Но маги видят магические волны. Разве не так, что я путаю?» — осторожно спросил я. «Меня действительно удивляло, что имеются какие-то ведуны. В моем прошлом мире все одаренные видели особым зрением все мелочи проявления магии животных и предметов. Мои друзья вновь засмеялись, но без злобы, по-доброму. «Егор, иногда я думаю, что ты совсем не читаешь книг по магии. Да каждый одаренный может пользоваться истинным зрением, которое по-простому называют внутренним. Но большинство видит магические волны, порой цвета этих волн. Могут видеть свой собственный дар в виде энергетического сгустка, как правило, шарообразного. Но вот, например, магические каналы, так называемую систему, могут видеть только ведуны. Рода и кланы гоняются за такими одаренными, чтобы затянуть свой род или клан. А я как-то читал статистику. Ведуны встречаются примерно 1 на 1000 одаренных», — тоном учительницы поясняла Аудра. Роберт согласно покивал головой, поедая пирожное и запивая кофе со сливками. Я же на несколько секунд завис. Дело в том, что в этом теле я продолжал видеть все магические проявления, как и в прошлой жизни. Получается, я ведун? И что мне с этим делать? Аудра говорит, что за ведунами охотятся. Мой род не считается сильным. Как минимум, я так считаю. А Егор отражал это в своем дневнике. Говорить мне друзьям о своем понимании или нет, я не знал, что делать. «И что, без ведуна мы не сможем создать зачарованные наконечники для стрел?» — спросил я, обращаясь больше к Роберу. «Почему не сможем?» «Сможем, но проверить правильность работы не получится. Если делать с эффектом огня или льда, то можем пострадать при испытании своей работы. Например, ты накладываешь стрелу на тетиву, активируешь, она возьмет и сработает до того, как ты успеешь ее запустить, или сработает, не долетев до цели», — вполне профессионально ответил Робер. «Хотите сказать, что кроме огня и льда ничем не зачаровывают?» — удивился я. Мои друзья синхронно помотали головами, давая понять, что другого они не слышали. Меня вновь удивило такое утверждение. «А как же наконечники со взрывами? В прошлой жизни я сам такое зачаровывал. При ловле людей часто востребованы оглушающие наконечники, специально затупленные, но с эффектом вспышки и оглушения. Будучи ловцом за головами, мне часто приходилось брать в плен свою цель, чтобы доставить заказчику в целом виде, точнее, живым. Или монстры, которых разделывать надо, пока они живы, чтобы не испортились органы. В моем прошлом мире многие опытные охотники таскают с собой стрелы с наконечниками, у которых есть оглушающий эффект. Если я не признаюсь друзьям своей способности видеть, они могут впоследствии обидеться. А моя прошлая жизнь научила меня ценить надежных людей, тем более друзей. И, похоже, зачаровывать наконечники стрел придется одному. Но Робер более опытный в такой работе. К тому же мы двинем в прорыв вместе, и секрет вскроется. Будет неудобно. Конечно, можно всегда отговориться фразой «секрет рода». Однако об этом тоже следует предупреждать, чтобы не потерять доверие друзей. Нет, долго скрывать свое видение не получится. Как только окажемся в прорыве, так сразу все вскроется. Пока я размышлял, друзья продолжали наслаждаться десертом. Аудра с наслаждением кусала ягоды крупной клубники, макая их в сметану. Я даже засмотрелся на ее лицо, особенно на губы. Очень сексуально. Мой организм в штанах был такого же мнения, реагируя на мои мысли. Я даже тряхнул головой, чтобы согнать наваждение. Мне так хотелось поцеловать влажные, чуть припухлые губы Аудры. Особенно, когда она облизнулась. Черт, это моя юношеская готовность к близости. В своей прошлой ипостаси я был более сдержанным и контролировал себя. А тело Егора, похоже, еще не познало близость с женщиной. К тому же, при создании зачарованных стрел мы обязаны сдать изделия Академии. Нам, естественно, заплатят, но забрать себе профессор факультета наверняка не разрешит. Только выкупить. Таковы правила. Об этом стоит помнить», — заявила Аудра, тем самым отвлекла меня от грез. «Уж не хочешь ли ты сказать, что при создании зачарованных наконечников другим способом, кроме огня и льда, мы будем должны сдать это все Академии?» – удивился я. «Так и есть. Ну, или нам придется проводить процедуру тайно, а это опасно. Профессор подловит, и тогда нам не поздоровится, точно вам говорю», — утвердительно сказала Аудра. А в его отсутствие машинально задал вопрос я. «Главная помощница профессора Ольга Морозова. Когда нет профессора, она хозяйничает в лаборатории. У нее есть ключи, но не думаю, что она будет что-то скрывать от Густава Францевича», — добавила Аудра. Возникла пауза. Аудра принялась вновь употреблять клубнику. Я задумался над тем, как нам провернуть свою махинацию, стараясь не смотреть на губы подружки. Выкупать зачарованные стрелы не вариант. Никаких наших запасов монет не хватит. Робер тоже о чем-то размышлял. Я понял, о чем. Когда он задал вопрос мне. «Ты сказал другим способом. Что ты имеешь в виду?» После вопроса Робера Аудра также прекратила употреблять клубнику, посмотрев на меня. «Похоже, наступает момент, когда я начинаю доверять друзьям, а не мне». Я решился. «Я бы мог отговориться словами «секрет рода» и прочие бла-бла-бла, но это будет наверняка нечестно по отношению к вам», — начал я говорить. «Ты хочешь сказать, что знаешь иные способы, как зачаровать стрелы?» – насторожился Робер. «Егор, к секрету рода все относятся серьезно. Не надо думать, что мы будем у тебя такое выпытывать», — тут же добавила Аудра, а Робер кивнул головой. «Я пока не об этом, но для начала хочу спросить. Вы готовы дать слово чести, что никому не расскажете то, что я вам сейчас объявлю?» Я внимательно посмотрел на друзей. Я увидел, как у моих друзей загорелись глаза от любопытства. Вот она, юность. Все написано на лицах. Но я также успел убедиться, что данное слово аристократам или простым дворянинам совсем не пустой звук. Здесь к данному слову относятся очень серьезно. «Я даю слово чести, что сохраню твою тайну», — серьезно заявил Робер. «И я даю слово чести, что буду молчать, как немая. Ну говори уже, Егор, не тяни!» Сразу поторопила меня подруга. Любопытство не давало ей покоя. Я посмотрел на друзей, сделав театральную паузу, чтобы создать момент таинственности. «В общем, я вижу не только волны и цвет, я вижу магические каналы. Также различаю магические предметы, ну и прочее. Вроде того, как растет ядро дара в людях», — ответил я. Я действительно не лгал. Тренируясь и медитируя, я заметил, что объем моего дара немного подрос. Причиной, скорее всего, то, что я лечением правил мышечные разрывы и растяжки сухожилий, а также укрепление костей. Развитием тела при помощи составного зелья я занимался на максимальной выкладке сил. Естественно, получал растяжение и разрывы мышечной ткани, которые успешно залечивал. «Да ладно!» – воскликнула Аудра на мое признание. «Срань преисподней! Так ты, значит...» выругался и воскликнул Робер, но Аодра быстро закрыла ему рот ладошкой, кивнув в сторону других студентов, которые на восклицание моих друзей начали поворачиваться в нашу сторону. В моей голове завертелись мысли. Если я создаю в одиночку зачарованные стрелы, то ничего страшного не произойдет. Отмазка. Отмазка. Жаргонизм. Предлог, отговорка, оправдание. Секрет рода много вопросов закрывает. Но что я скажу деду и сестре, когда они об этом узнают? Придумал сам, почему раньше молчал. Хорошим вариантом будет сказать, что мы разработали процесс втроем. Понятно, что секрет уйдет в рода Каудри и Роберу, но можно что-то дать. А остальное оставить за собой. «Думаю, нам надо отсюда уйти. Поговорим в более укромном месте, а то здесь много лишних ушей», — заявила Аудра, быстро доедая свою клубнику и допивая свой кофе. Мы с Робером согласились с подругой. Доев и допив, покинули столовую, поговорить решили в нашей комнате, в общежитии. При посещении комнат юношей девушками и наоборот не производило никаких толков. Все же этот мир более раскрепощенный, чем мой прошлый. Сентябрь, 2000 год. Серпухов, Академия, Заговорщики. Мы уединились в нашей комнате, в общежитии для студентов. То, что к нам в комнату заходит Аудра, предусмотрительного ничего нет. Днем это разрешено. Да и ночью никто не осудит. Как я уже понял, здесь совсем другие взгляды людей на отношения мужчин и женщин, нежели в моем прошлом мире. К тому же дуэли за оскорбление никто не отменял. Начнут девушки болтать про Аудру что-то неприличное, она может это посчитать за оскорбление чести, вызвать на дуэль и без затей шлепнуть. Шлепнуть. Жаргонизм. В данном случае убить. Виновницу. Главное при этом соблюсти правила проведения дуэли. В этом мире дворяне стараются следить за своими словами, хотя дуэли бывают не обязательно до смерти, есть до первой крови, в том числе с наложением штрафа. А штраф может быть совсем не маленький. Секретничать в комнате мы не опасались. Я сомневался, что в комнатах организована прослушка каким-нибудь магическим образом. Все та же причина – дворянство. Узнают о такой прослушке аристократы, руководству Академии точно не поздоровится. «Нам нужен план. Как мы будем действовать при изготовлении артефактов?» – завел разговор Робер, как только мы закрыли дверь в нашу комнату. «Как-то надо убеждать Ольгу. Занятия пока не начались. По вечерам профессор отсутствует, так как живет в самом городе, а не в гостинице Академии», — поделился я своей информацией. «Девочки в нашем блоке болтали, что Морозова не отказывается от отношений, сама копит на приданное. Может, предложить ей монет? Поможем собирать капитал на приданное». Аудра оглядела нас обоих. «Сможешь сама с ней на эту тему поговорить, чтобы она не побежала жаловаться к профессору? А то вдруг она поймет нас неправильно», — сразу спросил я у подруги. Аудра кивнула головой. Я же размышлял, какими секретами из прошлого мира поделиться с друзьями. В создании артефактов больше всех соображает Робер. Опыт у него немалый. «Робер, что ты знаешь о взрывных наконечниках, в смысле, которые взрываются при попадании в цель?» — спросил я приятеля. «По-разному заряжают огненной магией. Есть прожигательные, а есть взрывные. Также делают замораживающие», — начал перечислять Робер. «Можешь что-то сказать об оглушающих наконечниках?» — продолжил я расспрашивать своего соседа по комнате. «О таких даже не слышал. Но я не увлекаюсь стрельбой из лука. Проще спросить Аудру». «Зачарованных стрел на оглушение я не встречала. Даже не слышал о таком. Есть стрелы с тупым наконечником. В голову попадешь, вот и оглушил противника», — отозвалась наша подруга. В прошлой жизни мне довелось встречать монстров, которых следовало разбирать на органы, пока бьется сердце. Тогда и денег поднимаешь больше, и ингредиенты редкие забрать, стушки можешь. Из разговоров с бывшим егерем Закировым я понял, что здесь примерно то же самое. Но пойму, когда попадем на территорию прорыва. В общем, на месте разбираться будем. Я друзьям постарался объяснить, что за эффект мне нужен, если зачаровать наконечники. Первой начала соображать Аудра. «Робер, может, какой-то состав сделать, которым можно смазать наконечник с притупленным острием? Или надо руны наносить на материал наконечника?» Вопрос от девушки заставил Робера задуматься. Пока парень шевелил извилинами, я ждал. Сам я знал, что можно сделать, но хотел, чтобы все это выглядело общим достижением. Робер оправдал мои надежды. Он предложил попробовать из некоторых ингредиентов с нанесением рун на сам наконечник. «Егор, если ты обладаешь способностями ведуна, то тебе следует просматривать нашу работу. Какой появится эффект, увидишь. Так мне моя тетя говорила», — выдал идею мой сосед. Я решил, что поправлять его не стану. Сделаю это по ходу дела. Друзья еще некоторое время восхищались тем, что я ведаю. Радовался ли я сам, даже не знаю, что сказать. Для моего прошлого мира такую способность имеют все одаренные, а здесь не так. Но на всякий случай я напомнил Роберу и Аудре о данном ими обещании. Аудра только фыркнула, не удостоив меня объяснениями о том, что и так понятно всем. Да, девушка явно получила аристократическое воспитание. Хотя в отношениях с нами ведет себя просто, без заскоков. Как договаривалась Аудра с помощницей профессора артефакторики, мы не узнали, а она нам говорить отказалась. Мол, нечего лезть в девчачьи секреты. Мы с Робером настаивать не стали. Получалось, что каждую неделю, если нам понадобятся ключи от лаборатории по вечерам, мы должны скинуться по 3 золотых. Вполне приемлемо, даже для меня. Между собой решили. При удачном эксперименте разработка артефакта на 3 будет считаться секретом рода для всех 3. После испытаний надо будет вызывать юристов от каждого рода, и они составят тройственный договор. В общем, бюрократия сплошная. Но я спорить не стал. Уже на следующий вечер мы тайно пробрались в лабораторию, превратившись в эдаких заговорщиков. Хочу сказать, что получилось не сразу. Но не мог же выдать рецепт сходу. Надо было создать видимость работы и стараний всех 3. Однако за 5 дней мы создали 3 вида наконечников артефактов. Первый – 3 вида ядов – растительный, животный и химический. Такой состав давал эффект ядовитого облака, в котором любое существо должно впадать в кому. Наконечник должен деформироваться, для этого пришлось взять свинец. При деформации вещества сближались, покрывали свинец зонами и происходила реакция. Второй наконечник нанесли рисунки рун и заклинания на яркую вспышку. Процесс тот же. При попадании в цель наконечник деформируется, руны сближаются, получите эффект заклинания «Вспышка». При этом успевай зажмурить глаза или отвернуться, иначе получишь ослепление на несколько минут. Третье – нанесение на наконечник знаков рун и взрывчатое вещество. Результат – взрыв и взрывная волна, которая контузит все в радиусе 5 метров. Сделали по 3 стрелы каждого вида и собрались испытывать. Да, пришлось сделать антидот против отравления. «Егор, почему у меня сложилось впечатление, что состав антидота ты уже знал? Что ты скрываешь, а? Ну говори, друзья мы или нет?» Подозрительно прищурившись, заявила Аудра. Я усмехнулся. Вот же глазастая и сообразительная. Я решил не вилять, а сделать признание. Антидот – один из секретов рода, но я решил поделиться им с вами. Не травиться же нам в самом деле. Глупо рисковать собой и друзьями. Быстро ответил я. Друзей я удивил. Да нет, ошеломил, скорее всего. У них не было таких выражений на лицах, когда они узнали, что я ведун. После минутного молчания Аудра сделала предложение, серьезно посмотрев на Робера. «Егор, ты совершил странный поступок, но это доказывает, что ты нам доверяешь. Считай нас друзьями. Робер, мы с тобой должны подумать над тем, каким секретом рода мы обменяемся с Егором», – очень серьезно произнесла девушка. «Я согласен. Егор, только дай нам время подумать. Ну, а Аудра полностью права. Думаю, что наши главы родов не будут возражать. Такое бывает, практикуется», – согласился мой сосед по комнате. Испытывать наши изделия решили не на полигоне, а выйти в город. Где-нибудь на окраине города найти бездомных собак и на них опробовать. «Егор, как тебе не стыдно? Собачкам и так досталось в жизни, а ты еще хочешь над ними опыты проводить?» — возмутилась Аудра. «Аудра, с собаками ничего не случится, так что не переживай. А потом мы купим пачку корма и покормим их, когда они очнутся. Надеюсь, ты не будешь себя так вести в прорыве, когда увидишь монстра в виде няшки». Няшка, сленг. Что-то или кто-то милое, приятное. «Иначе тебе с нами лучше не ходить. Такая милашка сможет тебе что-то откусить, пока ты восхищаешься», — строго произнес я. «Откуда тебе знать? Ты же говоришь, что не бывал в прорывах». Сразу стала подозрительной Аудра. «Я же говорил, что никогда не бывал в прорывах, но об этом меня предупреждал наш инструктор по стрельбе из лука, ведь он бывший егерь», — заявил я. Я считал, что подруга не станет расспрашивать бывшего егеря о миленьких монстрах, но ошибся. Аудра взяла, да и спросила на одной из тренировок. На мою удачу Закиров подтвердил, что встречаются порой монстры, которые такие миленькие, что так и хочется их прижать к себе и обнять. По такой причине пострадало много неопытных егерей. В общем, взяв с собой стрелы для испытаний, мы отправились в Серпухов, точнее, на его окраины. Свору бездомных собак долго искать не пришлось. Нашлись такие возле мусорной свалки. Скажу сразу, испытания прошли успешно. Ни один вид стрел так не подвел. Я молчал, ведь я такими стрелами пользовался несколько лет, пока был охотником за монстрами, но в другой жизни. После испытаний вернулись в академию. В ближайший вечер сделали по 5 различных стрел-артефактов мне и Аудре. На большее не хватило ингредиентов. Луки мы взяли в аренду, как и мечи. Выбирать мечи позволили Роберу. Я бы и сам смог. Но надо же как-то делить участие в мероприятии. Закиров договорился с каким-то знакомым охранником прорыва. Когда-то они вместе служили егерями на разломе. Приятель нашего инструктора, Асгара Ильфатовича, должен нас встретить в субботу утром возле прорыва Дубна. Он же и станет нашим пропуском и проводником. По-другому у нас не получится попасть в зону прорыва, ибо мы новички и, по мнению экспертных товарищей, неопытны. Хотя я-то точно знал, что этим опытным товарищам могу и фору давать. В субботу утром мы наняли такси и выехали в сторону прорыва Дубна.